Глава 8. Ястреба-целительница нашла возле Ранзы. Братья сидели рядом на лежанке и о чем-то тихо разговаривали. У великана была сильно разодрана тыльная сторона ладони и запястья. Летевшая из ловушки колючка пробила щит и могла бы искалечить лицо, но Ранзел успел закрыться рукой. «А я вообще ничего не сделал», — басовито гудел он Бересту, и Веся тотчас расстроенно прикусила губу. Вот оно то, о чем она последнее время думает почти неотступно. Трудно людям, напрочь лишенным чародейских способностей или тем, у кого они едва заметны, жить рядом с магами. Очень неприятно все время чувствовать себя более неумелыми и никчемными. Самую простую работу, которую обычным этросам приходится делать целый день, а иногда и не один, маги выполняют за считанные минуты. Да и многое из того, чем чародеи заняты каждый день, неодаренным людям просто недоступно. И особенно это различие умножится теперь, когда магистры наконец получили доступ к сильному источнику Антаиле. Как простому человеку уберечься от вспышек зависти, обиды и даже злости при виде такой несправедливости? Как не начать ненавидеть счастливчиков, получивших от жизни намного больше, и не вступить против них в тайную или явную борьбу? И как теперь ей, неожиданно оказавшейся в числе тех, кому повезло больше других, не потерять самое ценное — любовь мужа и дружбу преданных друзей? Веся тихонько подошла к Бересту, присела рядом и положила голову ему на плечо. Пресветлые духи! Как же замечательно и правильно сидеть вот так рядом с любимым, плотно прижавшись к нему и чувствуя себя защищенной ото всех бед и напасти мира. Устала. Тотчас развернулся он, обнял куницу за плечи, привлек к себе. Есть хочешь? Там готова каша с мясом. Сейчас наверху оказывается уже утро. Не впопад пробормотала куница и на миг прикрыла глаза, чтобы сдержать внезапные слезы. Может, вернемся в крепость? Думаю, тут уже обойдутся без нас. Эвеста? С тревогой произнес за спиной голос верховного магистра, и куница досадливо фыркнула. Феодорис поистине стал вездесущ. «Мы сейчас отправим вас в Южин. Но сначала замени фантомов у идущего сверху отряда на своих лекарей. Это очень удобно. Ты сделала великое открытие. Сегодня, когда Бор прятал в себя Сарга, я почувствовал его боль». «А потом ощущение полета». Невесело кивнула куница. «Я тоже это ощутила. А отряд еще далеко? Может, мы пойдем ему навстречу?» «Лучше подождите немного, они скоро подойдут», — заявил чародей. «А пока перекусите». А затем отвернулся, взмахнул огромными сиреневыми крыльями и стремительно унесся прочь. «Ого!» — вытаращил глаза Ранс. «Как хорошо быть магистром». «Почему ты думаешь, что это доступно только магистрам?» Задумчиво проговорил Берест и вопросительно посмотрел на жену. «Тут теперь все могут так летать», — с улыбкой подтвердила его подозрение Веся. Сарк открыл источник. «Нужно просто дать своему лекарю приказ набрать силы, но не чрезмерно, иначе он может растаять. Дест тебя научит. Мы летали на фантомах в цитадели. Очень удобно. Не нужно ноги по камням ломать». Княжна едва не проговорилась, что недавно сама чуть не разбила нос, но вовремя смолчала. «Но я же больше вас», — с сомнением покачал головой великан. «Меня он, наверное, не утащит». Однако в его выпуклых глазах светилась истовая детская надежда на это невероятное чудо. «Утащит», — не могла не пообещать Весе. «А если один не утащит, я тебе второго добавлю. Только запомни, они могут нас носить и делать любую работу лишь здесь, рядом с источником. В Южине фантомы снова станут лишь лекарями». «Тогда, может, мне остаться тут еще на денек. Рука уже заживает, буду помогать разбирать завалы». «Ранс, если так хочется, то, конечно, оставайся», — согласился Берест. Спроси Феодориса, он найдет тебе дело. А мы пойдем в Южин. Весе нужно отдохнуть». Куница усмехнулась про себя без всякой магии, распознав уловку мужа, и молча кивнула. Говорить ястребам, что уже по привычке приказала своей силе снять усталость и добавить их телам бодрости, она не стала. «Тогда я пойду, поищу его», — заторопился Ранс. «Посиди. Он сейчас и сам сюда придет. Приведет второй отряд. Ты же слышал про фантомов?» Маги и правда вскоре появились, и сразу стало понятно. Сначала нужно не лекарей создавать, а исцелять раны и ожоги у тех, кто натолкнулся на ловушку. И пока Веси с ними возилась, Ранс успел договориться с Феодорисом и куда-то исчезнуть. Обнаружили они его только через час, когда, сидя в удобных креслах, в какие фантомы превратили свои мощные лапы, дружной стаей летели к проходу в подземелье крепости. Махая огромными крыльями, по Антаиле носилась внушительная фигура мечника, развешивая в темных углах магические светильники. Ворота, ведущие в третий зал уходящего в Южин тоннеле, открылись почти сразу, стоило Ульсону нажать подающий сигнал рычаг. Об охранниках Трофимуса, дежурящих в проходе, Феодорис предупредил Береста особо. Но никто из возвращавшихся в Антаиль не ожидал, что тут сидит целый отряд под командованием егерши. «Живы!» — искренне радовались чародеи, с изумлением и едва заметной завистью разглядывая сиреневых фантомов. «Но как дети?» — тихо пробормотала Кассия и покосилась на воспитанницу. «Да объясни же ты им». «Может, дед объяснит?» — с надеждой оглянулась Куница на упорно державшегося рядом с женой мельника. «Могу и я». Почему-то не стал вредничать Ульсон и хитро усмехнулся. «Но боюсь, после моих объяснений они толпой ринутся смотреть на открытый источник. И все как один захотят помогать Феодорису искать последние ловушки. Хотя, должен признать, мне тоже понравилось порхать по Антаиле как бабочка». «Что, все это правда?» — ошеломленно произнес один из чародеев и с тоской покосился на ворота, снова накрепко запертые егершей. «Совершенно», — твердо кивнула Веся, сердито глянув на прадеда. «Только помогать им пока не нужно. Ульсон забыл сказать про огромных крыс, которые еще бродят где-то в руинах. Но как только магистры их перебьют, там будет очень много работы. Шаман все разрушил. От злости даже резьбу со стен сколол». Маги огорченно нахмурились. Возможность полетать на призрачных крыльях не могла возместить потерю старинных лабораторий, мастерских и сокровищниц Антаили. В бывшем доме зараженных повозку снова встречала толпа чародеев, и всем хотелось немедленно узнать новости. Но Веся с наставницей страстно желали помыться и искупать ребенка, и потому просто сбежали, заявив, что все объяснит Ордест. Доверять прадеду рассказывать о произошедшем в подземельях они больше не решились. «Почему-то там внизу мне казалось, будто тут солнечно и жарко», — пробормотала Веся, поглядев на сереющее за окном небо, время от времени плачущее мелким дождичком, и повыше натянула на себя одеяло. «Тебе не хочется идти в столовую?» — догадался уже успевший одеться Берест. «Я могу принести еду сюда, хочешь?» «Хочу. Но все равно сейчас встану. Нехорошо это целый день валяться. Ночью бессонница замучает». «Не волнуйся», — лукаво усмехнулся ястреб, — «нам это пока не грозит». «Охотно тебе верю», — смущенно улыбнулась Куница и нехотя вылезла из-под одеяла. «Однако все же придется идти в столовую. Мне нужно сказать вам одну вещь. Феодорис попросил передать, когда вы немного отдохнете». «А я все ждал, пока ты расскажешь мне этот секрет», — осторожно намекнул ястреб, вспоминая, как настойчиво что-то втолковывал его жене верховный магистр, отозвав ее в сторонку. «Дест, неужели ты мог про меня подумать?» — изумленно ахнула Веся, оборачиваясь к мужу. «Нет, счастье мое, плохо подумать про тебя я просто не могу». Берест мигом оказался рядом с ней и крепко обнял. Тебе я верю так, как никогда бы не поверил ни одной из девушек своего клана. Просто не могу даже объяснить, но когда у жены тайны с другим мужчиной... Любимый, прости, сейчас объясню. Но, во-первых, для меня Феодорис не мужчина. Вернее, я отношусь к нему как к дядюшке с тех пор, как Ольсен рассказал об их родстве. Ты бы еще сказал, что неприятно смотреть, как я разговариваю с дедом. И, кроме того, все, о чем поведал магистр, не тайна, а просьба. И я могу сказать тебе и сейчас. Но он особо просил, чтобы я сказала это всем вместе. Ну, ты же знаешь правила цитадели. И хотя мы с тобой уже сделали свой выбор, но братья-то об этом еще не знают и будут ждать твоего решения. А важно, чтобы они приняли его сами. И Ольсен с Костиной тоже. Нужно дать им возможность сделать свой выбор. А если я буду знать? Ольсен это сразу поймет и начнет вытрясать из нас правду. И тогда братья обидятся и затаятся. Да. Обдумав ее слова, ухмыльнулся ястреб. Магистр очень хорошо изучил своего дядюшку. Так ты одеваешься или нет? Почти оделась. Поспешно натягивая удобное платье, сообщила Весе. «Скажу тебе по секрету. Я никогда особо не любила ходить в мужской одежде. Да служба вынуждала. Ну и в дороге намного удобнее». «Если бы ты знала, радость моя!» Целуя ее, украдкой вздохнул ястреб. «Как я ненавижу, когда ты напяливаешь мужской костюм. Мне сразу вспоминаются походы, шаманы и хингаи». В небольшой столовой третьего этажа о чем-то жарко спорили княжичи. Это было слышно еще за несколько шагов от двери, но останавливаться, чтобы послушать, Берест не стал. Знал загодя. Братцы и так сейчас все вывалят на его голову и заставят решать, кто прав, кто виноват. Однако он не угадал. Все вывалить собирался прадед. «А вот и Ордест», — ехидно возвестил он, едва княжич открыл дверь. «Спросите, что он по этому поводу думает». «Может, дашь нам хоть за стол сесть?» Подводя жену к свободному месту, также колко осведомился Берест. «А вы чего так шумите? Неужели уже поели?» «Не успели», — открывая крышку на огромной жаровне, сообщил Ансарт. «Нас дед заговорил». «Да я только поинтересовался. Это вы сами раскипятились». Отобрав у внука внушительную ложку, Ольсен первым делом наполнил тарелку Костины, потом свою, и передал поварской инструмент Бересту. Княжич снова усмехнулся и поступил точно так же. «Держи». Отдал он ложку Доренцу и только тут заметил, что кузен необычно молчалив и хмур. Перевел взгляд на Милу, обнаружил, что девчонка сидит с неприступным выражением лица и вздохнул с невольной досадой. Неужели она уже успела напридумывать несуществующих обид по обычаю изнывающих от безделья ястребиц? Некоторое время все молча ели, прилежно налегая на необычайно вкусное жаркое из телятины с грибами и непонятно где добытыми чародеями молодыми овощами, на пироги с гусятиной, соленья и холодные закуски. И также старательно делали вид, будто забыли о тех вопросах, которые волновали их перед приходом командира. Первым не выдержал Лирсет. К этому моменту Берест уже наелся и, откинувшись на спинку стула, медленно потягивал березовый сок с медом и мятой, с улыбкой наблюдая, как Рыж пытается выпросить у хозяйки десятый ломтик малосольной белорыбицы. «Дест, ты уже решил, где мы будем строить город?» Напрямую выпалил Лирс и оглянулся на хитро ухмылявшегося Ольсена. «Дед говорит, никуда нас теперь маги не отпустит. Веся и Веста у них теперь вроде главного целителя. Разве они захотят ее упускать? А вдруг Илстром решит забрать ее в гнездо? Или еще какой князь найдется? Ведь шило в мешке не утаишь, пойдут по Этросе и слухи». «Да». Заинтересованно изогнул бровь дикий ястреб, радуясь, что хватило ума пересилить свою гордыню и спросить у Весенки о разговоре с Феодорисом. Теперь можно загодя не волноваться. «А ты не спросил, почему этот дед вдруг перестал доверять чародеям?» Вроде они ничем такого отношения не заслужили. «А я не перестал доверять», — тотчас ехидно прищурился мельник. «Я только спросил, с чего они взяли, будто маги дураки и не понимают, что Эвеста — это ходячий клад». «Спасибо», — серьезно кивнула прадеду Веся, со вздохом опуская в пасть смоляна черного ягуара последний ломтик рыбки и шутливо оттолкнула зверя от себя. «Уйди с моих глаз, морда нахальная. Сам давно наловил бы себе рыбы». «А вот про клад ты, дед, преувеличил. Ничего особого я магом не сделала. Просто само так совпало, что мне случайно открылось то, чего они не замечали. Не знаешь разве? Со стороны всегда виднее». «Это все знают», — грустно улыбнулась ей Костина. «Но Ольсон не о том печется. Мы ведь вроде свой город строить хотели. Но теперь, похоже, отдельно от магов жить не получится». «А я не понимаю, почему», — начал кипятиться Лирс. «Они пока нас ни к чему не неволили. И еще помогали, Весю к себе взяли. Дарса вот спасти помогли. И вообще мне у них нравится». «Так, может, поселишься рядом с ними?» — тотчас подхватил Ольсон. «Будешь под стеной дозором ходить или терхов пасти. Можно еще в ватажнике к Танреллу пойти». «А чего ты его пугаешь?» Неожиданно для Веси заступился за кузена Ансарт. «У Лирса, между прочим, дар есть. И раз источник теперь наш, то можно будет способности усиливать. Сейчас он воду находить может, а потом научится еще чему-то. Разве плохо быть магом?» «Неплохо», — довольно кивнул мельник. «Но тогда нечего тут мечтать о своем городе. Вы же не захотите строить его под боком у магистров. Стало быть, нужно сразу идти к Антаиле и выбирать место для своего дома. Или вместе со всеми строить общий. Такой вот, как этот. Тоже удобно. Не нужно далеко ходить, если захочешь вечерком с братом в кости сыграть. Доренс, хочешь жить в общем доме?» «Мне все равно», — хмуро буркнул блондин. «Я могу жить в шатрах и трактирах, в крепостях и замках. А почему ты решил спросить меня? Справься у Береста. Как он решит, так и сделаем». «А он молчит», — ехидно сообщил неугомонный прадед. «Может быть, знает какую-то тайну?» «Знаю», — неспешно отпив глоток сока, согласился Ордест. «И очень важную». «Так скажи, и мы будем знать», — заинтересованно уставился на брата Ансарт. «Вы и так знаете, но могу сказать вслух», — невозмутимо согласился Берест. 6 лет назад мой отец своей волей изменил вашу жизнь, приставив вас ко мне. И я безмерно благодарен вам за самоотверженность и преданность. Без вас мне было бы намного труднее жить и выживать. Жаль, Ранза нет сейчас с нами. Я хотел сказать это при всех. Но ему скажу, когда вернется из Антаили. А теперь про город. Много раз я брал на себя право решать вашу судьбу. И вы шли за мной, беспрекословно подчиняясь любому приказу. А в этот раз я готов подчиниться вашему выбору. Как вы сейчас решите, так мы с Весенкой поступим». «Да?» — недоверчиво прищурился Ольсон. «И Веста согласна?» «Я же камышовая кошка», — хитро усмехнулась куница. «А они с мужьями никогда не спорят. Но я должна передать вам просьбу Феодориса. Он уговорил меня молчать, пока вы не отдохнете. И я даже Бересту ничего не сказала. Так вот, магистр просит вас обдумать, как и где вы желаете жить, и записать свои соображения на листке. Как только маги очистят от ловушек Антаиль, он соберет совет магистров, и они постараются выполнить все ваши пожелания». «А вы с Дестом?» «Так он же уже сказал, мы подчиняемся вашему выбору. Мила, идем со мной, у меня есть для тебя задание». «Какое?» — догадалась спросить ее ученица, лишь когда обнаружила, что они спустились на первый этаж и идут по длинному коридору в сторону кухни. «Важное. А пока мы дойдем, можешь рассказать, как ты тут без нас жила. Никто тебя не обижал?» «Нет, меня не обижали», — помотала головой Мелания и начала объяснять. «Тут живут женщины. Они со мной познакомились и приходили в гости, а я ходила к ним». «Чародейки?» «Они мне объяснили, что чародейками здесь зовут всех, но способности есть не у каждой. Тех, у кого нет, учат варить зелья или плести простые амулеты и обереги. Они вообще делают из бусинок очень красивые украшения, ожерелья, браслеты, пояса. Тебе нравится это занятие?» «Зимой, когда вечером сидишь у очага». «Понятно. А вообще есть какое-нибудь дело, неважно, мужское или женское, которое тебе интересно делать?» «Не знаю», — неуверенно пробормотала ястребица. «Я же не пробовала». «Вот потому я тебя сюда и веду». «Что попробовала? Каждый человек должен уметь сам сварить себе обед, хоть самый простой. Поэтому ты сейчас начнешь учиться делать тесто и варить отвары. Входи». Решительно открыла дверь на кухню куница. А через 5 минут, оставив ошеломленную ученицу на попечение повара, тем же уверенным шагом вышла прочь и плотно закрыла за собой дверь. Одну непреложную истину княжна знала наизусть. Если завалить человека заданиями и делами, он намного меньше думает о своих обидах. И неважно пока, кто из этих двоих сказал другому не те слова или не так взглянул. Чуть позже она обязательно поговорит с Милой и все выяснит. Но сначала пусть девчонка немного остынет. Со временем все обиды становятся значительно меньше, а некоторые и вовсе тают. «Ну и куда ты ее дела?» Мрачный Дорен стоял неподалеку от столовой, наблюдая за приближением куницы. «Отправила выполнять задание», — пояснила Веси, и, пройдя мимо него, на миг заглянула в комнату. «Ардест, не хочешь погулять по саду?» «Какое еще задание?» — сердито сопел рядом блондин. «Да, Арс, не забывай, она моя ученица, какое хочу, такое и даю. А тебе могу дать только совет. Поговори с Терсией». «Хочу погулять». Появившийся в дверях ястреб подхватил жену под руку и повел в сторону лестницы. Отойдя от брата на безопасное расстояние, шепнул ей на ушко. «Еще хочу узнать, почему ты не захотела их помирить.